Муни Парсонс, Man and Wife, муж и жена. Роман, перевод с английского Павловой, Москва, Гелиос, 2006 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Эпиграф. Я плакал 5 раз и смеялся громче 4. Стэнсмор, Daily News. Посвящается моему отцу. Часть 1. Мужчина ее мечтаний. Самая красивая девушка на свете. Мой сын идет ко мне на свадьбу. Он мой шафер. Именно так я ему и говорю: «Пэт, ты будешь у меня шафером». Он, по-моему, весьма доволен таким известием. Он никогда еще не был шафером. Впрочем, ему не нужно произносить остроумную речь, куда будут включены подробности моей буйной юности. Он не станет пытаться уединиться с подружкой невесты, и в его обязанности не будет входить даже охрана наших обручальных колец. Все дело в том, что ему всего 6 лет. Поэтому как шафер на мою свадьбу Пэт назначен скорее формально. Правда, когда я говорил ему, кем он будет, я честно имел в виду, что он очень хорошо подходит для этой почетной роли и великолепно справится с ней. В нем все самое хорошее, что только есть во мне самом. Он мой сын, без которого этот особенный день оказался бы неполным. Через несколько дней после того, как свадебный торт будет съеден, начнется будничная семейная жизнь. Все вокруг постепенно станет входить в свою привычную колею, и какой-нибудь учитель спросит Пэта, что он делал в выходные. «Я ходил на свадьбу своего папы», — ответит он. И даже если он не сумеет к этому ничего добавить, я смогу легко догадаться, какую реакцию вызовет его наивный искренний ответ, содержание которого будут, хихикая, бесконечно пересказывать и интерпретировать в учительской. Представляю себе, как они будут посмеиваться или даже иногда понимающе вздыхать. «Знамение времени», — скажут учителя моего сына. «Дети проводят выходные, наблюдая, как сочетается браком кто-то из их родителей. Но что за мир? И где все мы очень скоро окажемся, скажите на милость?» Я абсолютно уверен в том, что мой отец думал бы точно так же, хотя он наверняка не нашел бы здесь ничего, хоть отдаленно вызывающего смех и пересуды. Я знаю одно. Даже в последние годы своей жизни отец мой уж точно не хотел бы, чтобы его внук провел субботний день, наблюдая, как женится его отец, когда он, наконец, начал смиряться с тем, что современные мужчины и женщины творят со своей жизнью и с жизнями своих детей. Ему скорее больше подошло бы, например, просто погонять мяч в нашем парке. Вот чем должны заниматься дети в свои выходные дни. Но, по-моему, все эти люди ошибаются. И учителя моего сына, и мой отец, и каждый, кто считает, будто первая женитьба должна быть какой-то особенной, а последняя — нет. И не возвышу никого другого над тобой. Что может быть плохого в том, чтобы попробовать поставить одного человека выше другого? Как может быть неправильной еще одна попытка, если при этом ты искренне стремишься все исправить? Нет. Если, конечно, вы считаете себя Элизабет Тейлор, то тут дело другое. Тогда вам действительно все позволено. Проходят годы, и вот теперь, смотря на свое отражение в зеркале, я все больше узнаю в нем своего отца и все чаще разделяю его взгляды на этот поганый, окружающий нас современный мир. Но вот в данном случае, отец, ты, кажется, ошибся. Мы все достойны получить еще один шанс в поисках любви, к которой мы так стремимся».